Глава первая. Нед смотрел, как его рота копает землю. Десантники, матерясь, кряхтя, крушили твердую землю, окапываясь к ночному ночлегу. До передовой оставалось полдня марша, и расслабляться никак не следовало. Нужно подготовить безопасный лагерь. Вчера утром они высадились на берег, до обеда перевезли всю массу десантников, организованно, быстро. Без происшествий, конечно, не обошлось. Человек 30 все-таки свалились в воду, но были спасены специально выделенными для этого людьми. На берегу ждали проводники, и 5000-ный корпус двинулся в дорогу. Многомесячные тренировки дали себя знать, так что двигались быстро, несмотря на то, что каждый из десантников нес на себе не менее 50 зусанов веса. Еда, колья для ограждения, оружие и броня. Вес очень даже серьезный, но куда деваться? Без всего этого воевать нельзя. Старшие офицеры ехали на лошадях, часть груза тоже везли на лошадях, палатки, к примеру. Но все основное тащили на себе солдаты. Лошадей накормили. Лошадей на корабли много не возьмешь, лошади только для старших офицеров. Сержанты, так же как солдаты, шли своими ногами и также тащили кучу барахла. Они были освобождены от переноски общекорпусных грузов и продуктов. Только свое. Но и своего хватало зусанов на 20. Впрочем, продуктов у всех хватит лишь на неделю. Остальное корпус должен или добыть на месте, купить у местных жителей, или забрать у врага. Или же его поставят на довольствие основной армии. Будучи человеком обстоятельным, Хеверат никогда не оставлял дело на самотек. И каждый солдат мог автономно прожить не менее недели. А потом... Потом как игральные кости лягут. Повезет, так поставят на довольствие. Не повезет, солдаты будут грабить жителей. Полковник смотрел на мир реально и знал, что если солдата не покормить, он или взбунтуется, или же пустится во все тяжкие, будет грабить и воровать. Бунтовать солдатам, конечно, не дадут, а грабеж лучше возглавить и назвать его закупкой продуктов у населения. Солдат должен быть сыт. Это правило. И командование корпуса придерживалось его всегда и везде. За день прошли 20 ли. Враг где-то в 10 ли впереди, и полковник выслал разведчиков, чтобы узнать, что там делается. А пока солдаты разбивали палатки, выстраивая их стройными рядами, разжигали костры, готовясь кашеварить. Крупы, сушеное мясо, жир, соль. Все это было в их мешках. Каждое отделение готовило отдельно, и каждый из солдат выделял порцию из своих запасов. Капралы строго следили за процессом и не допускали крысятничества. Впрочем, позывов спрятать свои продукты не было. Сегодня ты не поделишься со своим соратником, а завтра, когда ты будешь умирать, ожидая помощи, он вспомнит, как ты зажимал горсть крупы, и неизвестно, что будет. Фронт есть фронт. Тут все на виду, и все одним днем. Сегодня ты жив, а завтра нет. Для сержантов были поставлены отдельные палатки, для лейтенантов тоже. Старшие офицеры также ночевали отдельно. Разделение по рангам было всегда. Питание сержантов и офицеров до майора включительно шло из одного котла. Полковникам готовили отдельно. Нед получил свою порцию мясной каши с лепешкой. Кружку воды, сдобренной красным вином, убивающим заразу. Вода была из ручья, у которого и встал корпус. И, усевшись на чурбак от спиленного дерева, принялся медленно, с наслаждением поглощать сытную горячую еду. Последний раз он ел утром, когда их кормили на корабле. А прогулка на свежем воздухе с грузом на плечах очень даже способствует хорошему аппетиту. Особенно, если тебе меньше 20 лет. «Можно с тобой рядом присесть?» — послышался голос. Нед обернулся и увидел Айдара, нерешительно пристраивающегося на чурбак рядом. «Конечно, нельзя», — сварливо ответил Нед. «Я же сейчас наброшусь на тебя с мечом и отрублю тебе голову за такую наглость». «Ой, да ты что, болван? Садись и ешь. Чего спрашиваешь-то? Как чужой». «Ну, ты теперь такой важный офицер, а я кто? Простой капрал. Ты победитель турнира. Победитель дуэлей, мастер. Не зайдешь ли ты до разговора с простым солдатом?» «Свинья ты», — заметил Нед, облизывая ложку. «Чего ерничаешь? Забыл, как спали на койках рядом, как рассказывали друг другу о своих мечтах?» «Рассказывал-то я. Ты больше слушал», — усмехнулся Айдар, втыкая ложку в свою плошку и подцепляя аппетитную горку каши. «Я-то все помню, а ты не забыл? Ты ведь отдалился от нас с Арнатом. Теперь мы сами по себе, а ты сам по себе». Парень с шумом втянул в себя кашу и задышал, обжегшись. «Ух, горячая! Ох, как я проголодался! Сейчас бы бараний бок, жареный на углях! Да вина! Да девку! Куда нас занесло? Даже пожрать как следует не можем. Что там слыхать о боевых действиях?» «Не больше тебя знаю», — хмуро ответил Нед. «Прикажут, пойдем вперед. Прикажут, будем сидеть тут до конца. Все, что знаю. Там впереди слишком жарко. Скорее всего, завтра пойдем вперед, оставив вещи здесь. Завтра сразу в бой. Вот и все». «Ты сердишься? За то, что я сказал про тебя?» — неожиданно спросил Айдар. «Прости. Завидую, конечно. Ты был такой же, как и мы, простой парень, и вдруг уже офицер. Звезду на грудь получил. Тебя все знают, ты такой, такой известный. Даже женился уже. И жена такая красавица, что дух захватывает. А я? Кто я такой? Просто капрал, который еще неизвестно, проживет седмицу или нет. Грустно мне». «Чего достаешь нашего сержанта?» Арнат улыбался, глядя на Неда. «Ему и так тяжко. Ему нужно думать за нас всех. Поздравляю тебя, Нед, со звездой, с победой и с тем, что ты остался жив. Это надо же, 30 человек уложить мечом. Да кого? Работорговцев, отчаянных ребят. Это ты свою жену защищал? Я бы тоже за такую красотку всех убил». «Она плакала, тебя провожала?» «Плакала», — криво усмехнулся Нед, вспоминая Санду, утирающую слезы. «Прости, я буду тебя ждать. Но только давай немного обдумаем, как нам жить дальше, ладно? Все было так страшно, так неожиданно. Я никому не скажу про тебя, никому не беспокойся. Но пока мы поживем раздельно». «Вот завидую тебе», — искренне сказал Арнат. «Тоже хочу, чтобы меня провожала красотка, утирая слезы и бросалась на шею. А еще чтобы...» «Слышали уже», — буркнул Айдар. «Деток, дом, бла-бла-бла и все такое прочее. Задолбал уже своим домом и детками. Другой темы нет. О чем бы ты ни говорил, дом, детки, дом, детки». «Злой ты, Айдар», — сплюнул Арнат. «Ничего у тебя святого нет. Вот что бы ты хотел от жизни, кроме денег, вина, женщин и звания мастера? Ну, хоть что-то отдельное в твоих мечтах есть?» «А что, все перечисленные недельные, что ли? И вообще, ты хоть понимаешь, что такое статус мастера? Это дает все. И деньги, и женщины, и вино, и дом». «Да. Ты попробуй сначала добиться, а потом уже будешь строить рожи. Толстые рожи». «Хм. И не такая уж толстая». Арнат ощупал физиономию и покосился на Неда. «Кстати, похудел сильно. Так меня кое-кто гонял, что даже живот пропал». «Да ладно. Я на тренировках больше нагрузки получал», — отмахнулся Айдар. — «Просто здесь пришлось переучиваться. А так-то ничего страшного. Тяжелее пришлось дедам. Мужикам уже по 40 лет, а они вынуждены бегать, как молодые. Тяжко им, конечно. Неду вон легче нашего. Теперь он, кроме двух железок, ничего не таскает». Нед сидел и смотрел на двух своих друзей, или бывших друзей. «Очень трудно дружить, когда ты знаешь, что думают твои товарищи. Их мысли бьются в мозг, и это напоминает какое-то обнажение души. Нельзя, чтоб так было. Не зря же боги не дали людям способность слышать мысли окружающих. Если людям невозможно скрыть то, о чем они думают, как можно жить? Вот сидит Айдар. Отличный парень, мастер единоборств, выигравший турнир так легко, как если бы перед ним были не умелые и опытные бойцы, а дети, едва вставшие из колыбели. Казалось бы, все у него хорошо, все замечательно. И все равно он завидует. Завидует так, что его заживо съедает эта самая зависть. Но почему всегда все блага этой деревенщине? И сержантом стал, и звезду дали. А девка у него какая? Я вынужден ходить к продажным шлюхам, а этот парень необразованный, туповатый, который даже вина не может выпить, читает по слогам. И вот тебе. Красотка, при встрече на которую захватывает дух и ноги сводит. Боги, за что? Вы дали ему все это, чтобы покарать меня? Ну да, видимо, я в чем-то виноват. Но почему ж так жестоко? Несправедливо? Это несправедливо. Я более достоин. Так-то парень он хороший, но все равно. Узнать бы, где он научился древнему боевому искусству шанцо. Интересно, а если кто-то из магов узнает, что он владеет этим боевым искусством, не заинтересуется ли таким обстоятельством? И учить меня не хочет. Демонов зазнайка. Дождешься, что я сдам тебя магам. Нет, не сдам, конечно. Нельзя друзей сдавать. Ну, я и сука все-таки. Но он сам довел. Друзей забросил, забыл. Великим стал, что ли? И чего Айдар к нему пристал? Несет всякую хрень. А девушка у него и правда красивая. Я бы все отдал, чтобы иметь такую жену. Я бы надышаться на нее не мог, пылинки бы с нее сдувал. Не понимает Нед своего счастья. Интересно, а меня бы она могла полюбить? Говорят, девчонка работала в кондитерской лавке. Там он с ней и познакомился. Кто-то из ребят говорил. А вдруг Нед погибнет? Случайная стрела или еще что? А я раз — и к ней. Позвольте выразить соболезнование. Она поплачет у меня на плече, а потом — фу! Что я такое говорю? Боги, не слушайте меня. Это не голова думает, а... В общем, забудьте, что я тут надумал. Пусть Нед живет долгих лет ему жизни. Но красотка! О, всекрасивая богиня Селера! Но почему ты не дала мне такую красотку? Ее бедра, ее грудь, а попка какая! Нет, выбросить из головы. Выбросить. Прости, Нед, я не хотел. Тебя-то точно не хотел, а вот твою жену... Нед грустно послушал мысли товарищей, потом отключил мысли слух. Зачем ему это слышать? Не взять ли за правило для себя никогда не слушать мысли своих друзей? Боги, может, вообще снимите этот дар? Или, скорее, это проклятие? От него одни беды, одни проблемы. Если бы тогда на турнире не подслушал мысли Шусарда, не узнал бы, что тот убил полковника Иварона, не было бы дуэли. Живы были бы Задара, ее подруги, не ушла бы Санда. Но, с другой стороны, если бы он не узнал о планах лейтенанта, готовящегося при первом удобном случае убить Неда, или сделать так, чтобы тот попал под суд, то в скором будущем у него не было бы будущего. Людям неведомы замыслы богов, играющих людскими судьбами, как люди игральными костями. Как кому лягут цифры, никто не знает. Одному пустая грань с одной точкой, именуемая проклятие судьбы, а другому шесть цифр. Дар богов. Сейчас он проклинает свой дар, но ведь однажды он уже спас ему жизнь. Так нужно ли гневить богов, отказываясь от этого умения? Нет. Но все равно, надо прекратить слушать мысли. Если, конечно, не угрожает опасность. Так вот, пошел он. Нед, да ты вообще слушаешь? Арнет вгляделся в лицо товарища, и тот смущенно улыбнулся. «Слушаю, Арни, слушаю. Еще как слушаю. Да наплюйте вы на этого чужого сержанта. У нас свой есть. Если будет заставлять, скажите, что выполняете распоряжение непосредственного командира, и все». «Ладно, непосредственный командир», — улыбнулся Арнет. «Сейчас будет сигнал к отбою. Как думаешь, потери завтра будут большими?» «Проси чего полегче». — нахмурился Нед. — Будут потери, да, сам знаешь. Главное, держите строй и прикрывайте товарища. Помнишь, что в самом начале Дранкан говорил? — Вот так. Ладно, друзья, расходимся по палаткам. Отдыхайте. Если что, заходите. Я всегда рад. Мне без вас скучно. — А мы как комедианты у тебя, да? Веселим? — усмехнулся Айдар. Нед помрачнел, молча, не отвечая, встал, забрал свою плошку и пошел к палатке сержантов. Арнет посмотрел на Айдара и резко спросил. «Зачем?» «Чего зачем?» — состроил рожу Айдар. Сука ты, Айда!» Арнет в сердцах махнул рукой, развернулся и пошел к палатке, где они должны были провести эту ночь. Айдар остался на месте, а вот Арнет ушел, задрал голову к звездному сияющему мерцающими огнями небу и тихо сказал: «Боги, за что?» Ночь прошла тихо, спокойно. В палатке сопели сержанты, каждый на своей подстилке матрасики. Раскладные кровати в походе были лишь для высших офицеров. Спальные мешки никто не завязал, ночь была жаркой. И вообще, чем ближе к столице, тем становилось теплее. Если на базе корпуса жара уже отошла, то тут лето было в полном разгаре. Когда небо начало сереть и звезды потускнели, вернулись разведчики, потные, разгоряченные. Последние ли, они почти бежали бегом. Охрана лагеря отодвинула сколоченные из бревен щиты, перекрывающие их выход с периметра, и трое разведчиков сразу направились к палатке полковника Хеверада. Он спал. Но когда охранник вполголоса сказал: «Господин полковник, разведка», тут же вскочил, натянул носки, штаны и сунул ноги в мягкие сапоги. Китель надевать не стал, оставшись в рубахе, так и вышел к разведчикам, стоявшим у входа. «Докладывайте». «Сюда присаживайтесь. Адъютант, свету больше. Принеси два фонаря». Они уселись за стол, на котором была выложена карта местности. Полковник терпеливо дождался, пока сержант Хассель протрет глаза, слегка ослепший от яркого света, и спокойно спросил: «Готов? Докладывай». Противник окопался вокруг города. Как мы знаем, это город Эсткар с населением в 50 тысяч человек. Через него проходит тракт, ведущий к границе. Раньше, когда не было войны, по нему шли грузы на эсфир. Это ключевая точка. «Хватит. Ты чего мне лекции читаешь? Я что, не знаю этого?» «Я не для того встал на рассвете», — резко остановил полковник. «К делу». «Простите, господин полковник», — смутился сержант, мужчина лет 35, худощавый, небольшого роста, крепенький и шустрый. «Приучен докладывать обстоятельно». Итак, количество захватчиков уточнить не имелось возможности, но, судя по всему, их не менее 20 тысяч. 4 корпуса. «Откуда такие данные?» — недоуменно поднял брови Хеверат. «Если ты не смог посчитать, и вдруг такая точность?» «Я сумел пробраться в город, взял одного из солдат из Фира и допросил. Вот он и дал это количество». «Состав армии. Кто сейчас командует?» «Генерал Херак, родственник короля из Фира. Пленный сказал, дельный командир. Состав 10 тысяч латников, легкая пехота около 8 тысяч и лучники. Арбалетчиков у них практически нет. Это же сфир». Сержант пренебрежительно надул губы. «Арбалетчиков у них не уважают. Как я уже сказал, проверить данные не удалось». «Маги. Сколько у них магов?» «Этого солдат не знал. Маги есть, это точно, и немало. Но он не мог знать точного количества. Как и у нас, маги живут отдельно и почти не показываются на людях. Впрочем, может, и показываются, только не в своей форме армейского мага. В лицо их не знают. Все как у нас». «Все как у нас», — задумчиво повторил полковник. «Укрепления какие?» «Серьезные. Городские стены усилены. Вокруг города ров, заставляли жителей копать. Кстати, те у них теперь в рабстве. Кто не успел сбежать, попались. Работают на обслуге, копают, таскают. Рабы. Женщины, само собой, обслуживают солдат, как шлюхи». Сержант спокойно пожал плечами. «Всю округу обобрали, есть нечего. Вокруг как саранча прошла. Ни травы, ни полей, все вытоптано. Дома крестьян разграблены и сожжены». «Глупо», — пробормотал полковник, глядя на карту. «Что, господин полковник?» — не понял разведчик. «Глупо так обращаться с жителями тех территорий, которые хочешь обратить в свою собственность. Верный способ вызвать яростное противодействие. Значит, не такой уж дельный этот генерал Херак». «А может, им не нужны местные жители?» — снова пожал плечами сержант. «Своих крестьян нагонят, а местных вглубь страны в рабство». «Может и так», — с неохотой признал полковник. «Какие-то слабые места обнаружил? Как ты вошел в город? Есть подземный ход?» «В город вытекает река прямо под стену. И вытекает, соответственно. перекрыта решеткой. Я нырял, в одном месте сумел просочиться сквозь решетку. Я худой, маленький. Пролез, но с большим трудом. Бок ободрал. Кто-то крупнее меня не пролезет. Над решеткой стена с охранником наверху, факелы, стрелки. Я хорошо ныряю. Надолго могу задерживать дыхание, вот и прошел. Уходил через вторую решетку, вниз по течению. Там то же самое. Перекрыто. Решетки мощные. Их ничем не взять. Скорее стена развалится, чем решетки сдадутся. Если только маги что-нибудь сделают. Не сделают. Им надо быть в двух шагах от решетки, чтобы ее заколдовать. Ты что, первый раз о магах слышишь? Не говори глупостей. Еще что-то? Какие слабые места есть? Не может быть, чтобы не было. Нет, господин полковник, нет слабых мест. Укрепились они здорово. А наших войск поблизости и в помине нет. Как нет? Нахмурился Хеверат. Выше по реке должны стоять три корпуса пехоты. Куда они делись? Что пленный сказал? Плохо он сказал. Наших три дня назад разбили вчистую. Хрипло сказал сержант и закашлялся, будто выбивая из горла тугую пробку. Несколько тысяч убитых, остальные бежали, побросав снаряжение. Теперь оно, это снаряжение, все в городе. Насколько я понял, этот город используется как опорный пункт и будет таким всегда. Вернее, они планируют оставить его навсегда. Гарнизон скоро сменится, подойдут еще солдаты. А эти снова пойдут вперед, они как муравьи. Сжирают все на своем пути. И таких опорных пунктов 4. В каждом группировка 20-30 тысяч. Мы не можем без поддержки, господин полковник. У нас ни конницы, ни прачников. 5000 человек, и все. А если успеют послать за подмогой, тогда точно конец. Все опорные пункты стоят в дневном переходе друг от друга. Этот крайний к морю. И еще, они нас ждут. Более того, на рассвете выходят сюда. Их разведка уже донесла о нас. Этого и следовало ожидать. Полковник устало прикрыл глаза. Лейтенант, буди полковников. Пусть идут сюда. Поднимай майоров. Потом пусть поднимают всех. Общую побудку. Главного мага ко мне. Срочно. Сержант свободен. Отдыхай. Сегодня будет жарко. Очень жарко. Все, включая адъютанта, встали и тихо вышли из палатки, оставив полковника сидеть в складном кресле. Глаза его были закрыты, и Хеверат как будто спал, но это было кажущееся спокойствие. Его мозг усиленно перерабатывал полученную информацию. Хеверат пытался найти хоть какую-то возможность избежать гибели корпуса и видел только один путь — маневрировать. Нельзя дать загнать себя в границы периметра. Выйти и дать бой на ровном месте, где дисциплина, умение десантников пересилит умение обычных солдат. Загнать врага обратно в город. Или бежать. Бежать, пока корпус не попал в клещи. Полковник очень сильно рассчитывал на помощь пехотных корпусов, над которыми должен был принять командование. Но они теперь были неизвестно где, вернее, то, что от них осталось, теперь неизвестно где. Нет, полковник не начал паниковать. За время своей службы он повидал всякое. Корпусу крепко доставалось, и нередко в его составе оставалась половина бойцов. Но в такой тяжелой ситуации они не были никогда. Фактически корпус тупо бросили затыкать дыру. И не просто дыру, а огромную прореху в матрасе, из которого ручьем сыплются перья. Только теперь полковник по-настоящему понял величину постигшей страну катастрофы. Над ней совершенно определенно нависла угроза захвата из фирм. Впервые за десятки, а может и сотни лет. Король из фира, Шалакар III, хорошо подготовился к войне и сделал все, чтобы ее выиграть. Перед этим Шалакар навел порядок в стране, поотрубав головы всем тем, кто был недоволен его властью. Укрепил армию, выжал деньги из народа, и вот теперь виден результат его реформ. Замар трещит по швам, раздираемый мощными армейскими группировками, и чем это кончится, неизвестно. Из объятий сна Нед выплывал постепенно, и когда открыл глаза, несколько секунд не мог понять, где находится. Вокруг спали люди, храпели, пускали газы, свистели носом, воняли носками. Этот запах носков Нед будет помнить всю жизнь. Кислый, терпкий, выворачивающий наизнанку. А попробуй походить сутками в сапогах на жаре, да по 20 ли в день. Еще не так провоняешь. Мыться было негде. Ручеек использовался только для питья. Впрочем, если бы задержались на этом месте подольше, выкопали бы пруд ниже по течению, там бы все и мылись. Но сегодня сил на это не было. Нед похлопал глазами. Какого демона он проснулся в такую рань, до побудки? И тут же, как ответ на его мысли, прозвучал звук трубы, рявкающий грозно и громко. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду!» «Подъем!» В палатке зашевелились. Люди начали одеваться, натягивать одежды, сапоги, срочно пристраивать на себя броню и оружие. На все про все давалось строго ограниченное время, и немало палок было разбито о спины солдат, приучая их к быстрым сборам. Или, вернее, спин разбито палками. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Построение!» Солдаты выскакивали из палаток, искали свое место в строю, и через несколько минут на площади лагеря выстроилась каре из солдат в полном боевом вооружении. Копейщики впереди, мечники сзади, арбалетчики за ними. Сержанты чуть впереди своей роты, перед строем. Лейтенант полной роты с ними рядом. Остальные офицеры впереди, возле полковников. Три полка разделены небольшими прогалами, а перед всеми — полковник Хиверат. В стальной панцирной броне и шлеме с поднятым забралом. Его лицо хмуро и сосредоточено, а под глазами залегли черные тени. Полковник смотрит на стройные ряды десантников, недолго молчит. Потом звучно говорит: «Солдаты! Нам предстоит трудная задача. Впрочем, как и всегда. Перед нами враг. Он знает о нашем приближении и подготовился к атаке как следует. Наше спасение в нашей выучке, в умении сражаться строем, в нашей тактике. На каждого солдата корпуса приходится по 4 вражеских. Это ерунда. Каждый наш сильнее 10 вражеских. Покажем же этим придуркам, что такое корпус морской пехоты. Слався, корпус, слався! Слався, слався!» «Ура! Ура! Заревели солдаты, грохоча по щитам, копьями и мечами. Ветераны сумрачно смотрели на небо, нет ли дождя. Под дождем воевать труднее. Небо было чистым, темно-синим, почти черным. Последние звезды утопали в вышине, становились маленькими, тусклыми и незаметными. Сегодня эти звезды многие видят в последний раз. Ду-ду-ду-ду. Направо марш. Фаланга дружно развернулась, и также строем, похожим на длинную змею, затопала к выходу из лагеря, уже открытого стражниками. В лагере остаются лишь стражники безопасности, охраняющие имущество корпуса, да лекари, готовящиеся к приему множества покалеченных солдат. Сегодня им придется поработать по полной. Лагерь оставался почти незащищенным, и не было гарантии, что корпус вообще сюда вернется. Такие случаи в истории были. Ради спасения основного состава все имущество бросали и отступали, маневрируя до тех пор, пока не выводили корпус из зоны опасности. Что делалось после поражения с оставленным имуществом, стражниками и лекарями? Всякое было. Иногда корпус успевал вернуться и отбить лагерь врага, обращая его в бегство, но чаще стражники гибли, осаждаемые противником. Что касалось лекарей, неписанный закон войны гласил: лекарей не убивать. Впрочем, это касалось только тех лекарей, что не брали в руки оружие. Само собой, если лекаря видели с оружием, его убивали так же, как и стражников, так же, как и остальных солдат. Или же брали в рабство, что суть тоже смерть. Остальные мирные лекари временно задерживались, лечили своих, лечили чужих. Но в конце концов их отпускали. Когда? А как надоест держать, когда нужда в этом выйдет? Спасибо, что вообще не убивали. Через один ли стало видно. Их ждут. Широкое поле, ранее засаженное рожью, было заполнено войском. Впереди стояли конники, ощетинившиеся длинными копьями с острыми, тускло блестевшими в утреннем сумраке наконечниками. Позади стояли ряды латников. А за ними — лучники и пращники. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду!» — заревели трубы. «Сомкнуть ряды! Боевой порядок! Щиты!» Корпус, как единый организм, четко сработал так, как его учили все эти месяцы. Прикрытый щитами, он напоминал странное существо наподобие черепахи. Большие щиты были похожи на пластинки черепашьего панциря. «Тут!» «Стоять!» Корпус застыл, ощетинился длинными копьями. Из рядов противника выдвинулись три всадника с красным щитом на шесте, и полковник Хеверат сделал знак Зайду и Эвору, медленно поехал им навстречу. Исфирцы остановились ровно посредине и стали дожидаться замарцев, не спешащих на переговоры. Хеверат ехал неторопливо, поглядывая на небо, с абсолютным беспечным видом, будто ехал не на переговоры с врагом, вчетверо превосходящим его по численности, а на прогулку со своей любовницей, госпожой Бурагас, молодой вдовой купца Эдмона Бурагаса, пропавшего где-то в дальнем плавании 5 лет назад. Судя по знакам различия, похожим на замарские, главный эсфирец был генералом и, как стоило предположить, тем самым хирагом, о котором говорил разведчик. Хирагу на вид было около 50 лет, старый вояка, чем-то напоминавший самого Хеверада, жесткий, сильный, настоящий командир, военная косточка. Он бы понравился Хевераду, если бы не был врагом, который угрожает его будущему и самой жизни. Профессиональные военные, непридворные лизоблюды, легко узнают друг друга даже в толпе. Это выражение глаз, всегда настороженных, ищущих скрытую опасность, это готовность ударить, отпрыгнуть, убить, если понадобится. Только годы смертельной опасности могут выработать выправку настоящего вояки. Хирагу полковник тоже бы понравился, но судьба развела их по разные стороны щитов. «Приветствую. Слушаю вас, генерал Хираг». Полковник сразу дал понять, что он знает многое, если не все, и что вести с ним разговор, как с тупым ребенком, это была бы ошибка. Хираг слегка улыбнулся, мгновенно схватив суть, и хриплым, звучным голосом, привыкшим подавать команды, а не говорить комплименты дамам, сказал: «Приветствую, полковник Хеверат. Много о вас наслышан. Жаль, что мы не встретились раньше. Нет, я не об этой встрече». Хирак широко улыбнулся, отчего морщинки вокруг его глаз сомкнулись, стали глубокими, и глаза посмотрели на полковника, как сквозь прорезь в щите щитоносца. «Мы с вами профессиональные военные, и я бы с удовольствием выпил бы в вашей компании бокал хорошего вина». «Взаимно», — осторожно сказал Хеверат, сидевший с непроницаемым лицом и никак не отреагировавший на улыбку генерала. «Что вы предлагаете, генерал? Вы же не так просто вызвали нас на переговоры». «Само собой», — снова улыбнулся Хирак. «Хочу с вами выпить этот самый бокал вина. Вы сдаете корпус. Никто не умирает. А мы с вами сидим, пьем вино, беседуем о войне, в армии, о прелестных девушках и неблагодарных правителях, которые разваливают армию. А потом вы принимаете подданство короля Исфира. Все офицеры и солдаты, что пожелают принять подданство Исфира и служить нашей армии, будут приняты на тех же условиях, на которых служили в армии Замара. Остальные станут рабами. Или, если поднимут меч на законного короля континента, умрут. Вот такое у меня к вам предложение. Что скажете?» «Король континента, говорите?» — с легкой усмешкой переспросил Хеверат. «Не рано ли? Очень далеко идущие планы. А что касается сдачи, скажите, генерал, вы бы сдались?» Хирак внимательно посмотрел в глаза Хевераду и осторожно сказал: «При определенных обстоятельствах — да. будучи на вашем месте. Но ведь я не на вашем, а на своем месте, не правда ли? Вы же знаете, что шансов у вас нет. А я знаю, что при столкновении моя армия потеряет много бойцов, которые мне нужны для похода на столицу Замара. Мы так и так ее возьмем, столицу. Но зачем мне терять обученных воинов? Нужно рачительно относиться к своей армии. Мы же не придворные идиоты, а профессионалы. И вы, как профессионал, должны понимать, шансов нет. Зачем губить своих бойцов? Вы с вашим корпусом, о котором мы так давно наслышаны, можете также служить королю Эсфира, достойному человеку, настоящему королю военной косточки. Не такому, как ваш жирный Боров, заботящийся лишь о своем желудке. Ну так как? Принимаете наше предложение? Вы очень красноречивый генерал, усмехнулся полковник Хеверат. Но есть одно обстоятельство. Я не сдаюсь. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И то, что у нас нет шансов, это ваш вывод, не мой. И еще, да, я профессионал, но я держу слово. Слово офицера. Я не беру его назад, потому оно дорого стоит. Если ей придется погибнуть, мы погибнем. Мы сами выбрали эту службу, мы служим стране. Ну что ж, уважаю, — кивнул генерал. Тогда вам придется умереть. Но в любом случае, вот вам мой воинский салют, полковник. Надеюсь, что в чертогах Куалтука мы будем сидеть рядом, когда отправимся на небеса. Для меня будет честью пировать рядом с вами. Генерал поднес руку к брови и наискось бросил ее вверх. Хеверат отдал свой салют, и они разъехались в стороны. Больше говорить было не о чем. Все уже сказано. Всадники вернулись к рядам своих войск. Снова наступило молчание. Томительное ожидание опустилось на ряды солдат. Кто-то дрожал в предвкушении схватки. Кто-то вдруг впал в некую сонную отстраненность и наблюдал за розовеющими на небе утренними облачками. Кто-то спокойно прикидывал, выживет ли в предстоящей битве, а кто-то прощался с этим миром, вспоминая лучшие моменты жизни и кляня себя за то, что ввязался в эдакую авантюру. Получить подъемные 2 золотых, конечно, хорошо, но вот быть наткнутым за них на длинную острую оглоблю точно не мечта здорового половозрелого мужчины. Наконец над полем пронесся сигнал, и сфирцы готовились к атаке. Копья в руках всадников опустились, и кони начали свой тяжелый разбег. Эсфирская конница, тяжелые, закованные в сталь латники, кони, похожие на передвижные стальные башни. Что может им противостоять? Комья летят из-под копыт, земля сотрясается, будто в лихорадке, и стонет под стальными подковами. Разве есть тот, кто сможет устоять перед атакующей мощью этой армады? Жжж! Туча стрел через головы конников, как туча мошки, опустилась с небес на ряды солдат. Стрелы со стуком вонзались в щиты, впивались в землю. Пронизывали ноги, руки, неосторожно высунувшиеся из-за щита головы. Наконец поток стрел прекратился. Опасно. Можно задеть своих. «Копья опустить! Попереть в землю! Арбалетчики вперед! По команде... Огонь! Перезарядить! Огонь!» Первые ряды тяжелых конников будто выкосило косой. Стальные болты прошивали броню, как картонную. Мощные арбалеты били так, что всадники вздрагивали от попадания, будто по ним врезали здоровенной дубиной и падали с лошади, не в силах преодолеть болевого шока. Арбалетчики подбегали к первому ряду, выпускали болты, отбегали назад, давая место новым стрелкам. Они успели сделать 3 залпа, пока не налетела конница. Длинные копья, упертые в землю, поднялись, как страшный смертоносный частокол, и несколько лошадей сходу напоролись на острия, вырывали копья, застрявшие в телах, из рук копейщиков, и теперь бились перед строем в последних судорогах, оглашая окрестности диким ржанием и поливая землю фонтанами крови. Остальные кони категорически отказались идти на острия копий и заплясали перед строем, поднимаясь на дыбы и сбрасывая своих хозяев. Сзади напирали другие лошади, и получилось такое месиво, что никаким строем в нем и не пахло. Одна лошадь повалилась на передний ряд копейщиков, двое тут же были раздавлены тяжеловозом и лежали, придавленные его трупом, с выражением муки и удивления на лицах. «Отступить на шаг!» — последовала команда. Шеренги сделали шаг назад, держа дистанцию между всадниками и строем, оставив на земле мертвых и раненых товарищей. Раненые пытались отползти, чтобы не быть затоптанными стальными копытами, но не всем это удалось. Шипастые подковы крушили мягкие человеческие тела, и солдаты кричали, стонали, плакали, как дети, в последнем желании жить, жить во что бы то ни стало. Всадники, столпившиеся у строя, не решались броситься на частокол копий, которыми обороняющиеся время от времени сбивали с коней то одного, то другого латника или калечили лошадей, и застыли на месте. Прекрасная мишень для арбалетчиков. Свистящий поток болтов выбивал всадников так, будто это были мишени на армейском плацу, и они начали отступать, поворачивая коней назад. «Держаться ближе! Ближе к коням!» — взревел Хеверат, прикрытый щитоносцем. «Бегом за ними! Марш!» Всадники повернули к своим позициям, и со стороны это выглядело довольно смешно. Пешие люди преследуют конников, как будто надеются их догнать. Но десантникам и не нужно было их догонять. Главное — войти в соприкосновение с врагом, чтобы не попасть под удары сфирских лучников, славящихся своим умением и мощными дальнобойными луками. Буквально у хвостов вражеских лошадей задыхающиеся от бега десантники добежали до вражеских рядов, пропустивших бесславно обращенных в бегство всадников, и вот теперь началась настоящая битва. Щиты в щиты, копья в копья. Теперь умение против умения. И тут количество не имело особого значения. Все равно против одного воина стоял только один другой воин. Мечники, стоявшие за рядами копейщиков, сдерживающих напор врага, взяли в руки по несколько дротиков, висевших у них за спиной, и начали с большой скоростью и силой метать их во врага, не заботясь о том, куда попадут. В щит так в щит, в тело человека так и хорошо. Дротики имели наконечник из мягкого железа, имеющий не менее 4 пядей в длину. Этот наконечник вонзался в щиты, сгибался крючком, пробивая твердое дерево, застревал, и дротик болтался на щите, мешая владельцу использовать его в полной мере. Обрубить дротики было невозможно. Длинный наконечник не давал этого сделать. У эсфирцев не было таких дротиков. Они считали арбалеты и дротики недостойным, варварским оружием, предпочитая пользоваться луками, высшим достижением метательной техники этого мира. И вот теперь генерал Херак кусал губы, видя то, что происходит. Использовать луки невозможно, а вот эти самые подлые дротики и мерзкие арбалеты в упор расстреливали его лучших бойцов, костяк армии Эсфира. Исчерпав запас дротиков, мечники по команде бросились вперед и начали колоть противника короткими обоюдоострыми мечами, прикрываясь большими щитами. Теперь это делать было легче. Латники Эсфира частью бросили свои щиты, а частью с трудом пытались прикрыться бесполезными и стыканными дротиками полуцилиндрами, годными теперь лишь для того, чтобы закрыться от стрел. Мечник легко отбивал такой щит и вонзал меч в тело противника. Не спасали ни кольчуги, ни тяжелые панцири, острый, как осиное жало, клинок пробивал доспехи и доставал до тела. Резко расширяющееся в пяди от острия лезвие не давало увязнуть мечу, и кровавая жатва шла полным ходом. Латники Эсфира дрогнули, и на глазах удивленного и возмущенного Херага стали шаг за шагом отступать. «Еще немного, и они побегут», — понял он. Отдав распоряжение, Хераг пустил остатки конницы с фланга, чтобы ударить корпус в тыл, куда же послал и лучников, и пращников. Несколько тысяч пехотинцев бегом помчались за всадниками, на ходу готовясь к бою, закладывая в пращи свинцовые шарики и накладывая стрелы на луки. Заметив это, Хеверат приказал части корпуса развернуться назад. Копьеносцы выставили копья, и ушли в глухую защиту. Наступление остановилось. Хеверат с яростью смотрел на разворачивающихся к стрельбе лучников. Если их не остановить, будет беда. Постепенно, издалека они просто выбьют его бойцов, как сегодня арбалетчики фактически уничтожили 70% тяжелых конников из Фира, основной ударной силы врага. «Маги, вперед! Щитоносцы, прикрыть! Стоять всем крепко, не отходить! Нам некуда отходить, парни! Маги, поджарьте этих тварей! В общем, сделайте что-нибудь, хоть дерьмом закидайте подонков!» 30 человек в темных одеждах со знаком огня на плече выскочили из середины каре. Каждого мага прикрывали 4 щитоносца. Маг был слишком редок и ценен, чтобы его убили случайной стрелой. Хеверат забрал из лагеря всех магов, даже лекарей. Лекари тоже могли творить боевое колдовство, и в бою каждый клинок на вес золота. Среди магов были и молодые, и не очень, и даже один седой, мужчина лет 50, бородатый, высокий, с резкими чертами лица. На его плече пламя мага было не золотым, а черным, черненого серебра. Черный маг. Маги бегом помчались на врага, а здоровенные щитоносцы, несущие щиты в рост человека, старались прикрыть от стрел врага. Лучники заметили опасность, и тучи стрел вонзились в щиты и землю, превратив полуцилиндры в подобие платяной щетки. Столько стрел торчало из твердого дерева, окованного железом. Тогда высокий маг приказал остановиться. Щитоносцы выстроили что-то вроде каре. Несколько человек подняли щиты вверх. Получилась непроницаемая черепаха, отработанная во время тренировок на полигоне Агары. Настало время показать, что такое черный маг. Маги выстроились в подобие стрелы, вцепились руками друг в друга, закрыли глаза. И тот, кто находился на острие этой стрелы, речитативом запел заклинание. Двое магов защиты встали рядом и тоже начали творить заклинание. Все их силы, все умение было пущено только на защиту, физическую, а самое главное, антимагическую. У врага тоже имелись маги, и совершенно очевидно, что они могут скоро появиться. Наконец защита была поставлена, и щитоносцы впереди отбежали в стороны, будто освобождая дорогу боевому заклинанию. Черный маг взмахнул руками, выкрикнул последние слова заклятия, и с неба вдруг ударил град. Крупный, с куриное яйцо. В воздухе, особенно в приморских районах, всегда много влаги. Эта влага под воздействием колдовства черного мага сконцентрировалась в крупинке льда, быстро обросшей замерзшей водой. Из маленьких льдинок за считанные секунды под воздействием могучих сил, приведенных в движение древними заклинаниями, образовались крепчайшие ледяные снаряды, оставляющие вмятины даже на прочных щитах. А если щитам придется несладко, что говорить о людях? Синяки, ушибы, а то и смертельные повреждения — вот что получили эсфирцы. Вся суть была в том, что такую массу людей не уничтожить одним заклинанием. Для этого нужны заклинания апокалипсиса, а это очень, очень опасные заклинания. Эти заклятия не разбираются, бьют и своих, и чужих. Создание града в окружности в один ли — тоже непростое дело. Пришлось пообъединить усилия более чем 20 сильных магов, но эффект получился очень недурной. Попробуй-ка постреляй из луков, когда по голове тебя бьют ледяные снаряды. Или покидай свинцовые орехи, если тебе только что выбило глаз ледышкой. Хеверат берег силу магов для самого критического случая. И он настал. Теперь ему нужно было время. Арбалетчики выбивают латников и всадников, а мечники и копейщики медленно, но верно двигаются вперед, перемалывая войско врага. Эсфирцы несли ужасные потери. Такого генерал Херак еще не видел. Он не сталкивался с корпусом морской пехоты, только слышал о нем. И вот теперь воочию видел, что творит великолепная выучка вкупе с правильной тактикой. Корпус нес потери, но на каждого убитого бойца Замара приходилось не менее чем 1,5-2 десятка убитых эсфирцев. Это была катастрофа. За несколько часов корпус просто расплющит войско эсфира, сделает из него фарш. Херак бросил взгляд на группу магов, наблюдавших за тем, как работают их коллеги из Замара, и выругался. «Чего стоите? Вы видите, что они делают с лучниками? Сделайте что-нибудь!» «Они под куполом», — — надменно пояснил старший маг. «Нам нужно подойти ближе, чтобы попробовать снять защиту. Отсюда мы ничего не сможем сделать. А если создадим что-то подобное их заклинанию, ударит и по нашим». Херак бессильно скрипнул зубами. Град с дождем полоскали лучников, как осенние листья. Они уже промокли насквозь. Но на это плевать, главное, у них намокли тетивы. И стрелять из луков сейчас невозможно. Он опять вдруг вспомнил о том, что у арбалетов стальные тетивы, витые из проволок, и снова выругался. Проклятый полковник. Не зря ведь Хеверат говорил про шансы. И тогда Херак отдал приказ к отступлению. Нужно укрыться в городе и ждать подмогу. А еще подумать, как извести этого демонового полковника.